Сойер. Нет, нет, не окей. Заявляю я пустому пространству вокруг. Но Хейл уже ушла. Снова. А я стою тут как дурак и борюсь со слезами. Она же несерьезна. Она просто не может так поступить. Почему она бросает на ветер все наши лучшие и самые искренние моменты, превращается в абсолютно незнакомую девушку и убегает прочь? Билли отправила меня за ней. Ей показалось, что Хейл стала какой-то нервной и подавленной после того, как я спел ту чертову песню. Я рассчитывал на другой эффект, совсем на другой. Тем более не на то, что она сбежит. Но разве Хейл я нашел в задней комнате? Она не выглядела ни нервной, ни подавленной, скорее спокойной и отстраненной, и казалась мне каким-то другим человеком. Я был так близок к тому, чтобы схватить ее и силой вытрясти, в чем, черт возьми, проблема и почему она так внезапно все растоптала. Меня, себя, нас. Слышу приглушенный крик Лизи и рывком распахиваю дверь, чтобы проверить, что случилось. У нее вечно разногласия с Саймоном, которые обычно она умеет улаживать иначе, или, по крайней мере, не перед посетителями и не с такой громкостью. Без понятия, что этот сломанный день творит с людьми. Без понятия, как настроение могло так быстро упасть с вершины эйфории в бездну. Мне не хватит нервов быть посредником между раздраженной Лизи и без того вечно недовольным Саймоном. Пусть сколько угодно орут друг на друга, если им это поможет. Я не могу перестать думать о Ханне, и мысли становятся все мрачнее. Если бы она сейчас была, по крайней мере, не одна. Но, может, именно этого она и хочет? Твою мать! Есть вообще хоть какой-нибудь способ сделать все правильно? Оглядываюсь в поисках Билли, которая, вероятно, могла бы еще догнать Хейл, просто чтобы спросить, все ли в порядке. Вместо Билли обнаруживаю брата Хейл, Лейна, который, как ни в чем не бывало, стоит у одного из столиков с тем другом с прошлого раза. Протиснувшись мимо нескольких гостей, я добираюсь до Лейна. «Привет, видел Хейл?» «Ханну?» — спрашивает он, и я нетерпеливо хмыкаю. «Да, но она только что ушла». «Я знаю, можешь пойти за ней?» Он тупо смотрит на меня. «Зачем?» «Мы вроде как поссорились. Я просто хочу убедиться, что все нормально». «Да с ней все хорошо». Я моментально начинаю ненавидеть этого парня. Если бы какой-то случайный мужик сказал, что моей сестре, возможно, сейчас плохо, я бы точно так флегматично не пожимал плечами. Что с ним такое? Он что-то принял? Что-то мне в этом малом не нравится. Я не уверен, понятно? Она была какая-то не такая, как обычно. Не знаю, стоит ли ей сейчас оставаться одной. «А она и не одна», — вмешивается второй парень. «Джереми», — вспоминаю я. В его близко посаженных глазах светится что-то провокационное, но он хоть как-то общается. «Что это значит?» «Что она ушла с Аликом». «Кто такой Алик?» «Ее бывший», — отвечает Джереми. «Или уже не бывший, это мы, скорее всего, узнаем завтра». «Он надо мной издевается. Мне хочется вышвырнуть его отсюда». Парень дергает плечами и сует большие пальцы за пояс брюк. «Честно говоря, я сам удивился, как все так быстро раскрутилось. Алик — ловкий ублюдок, можно только поздравить». «Конечно, обязательно угощу его стаканчиком». Лейн почесывает руку. «Я тоже не знаю, что случилось с Ханной. Сначала она жутко взбесилась, что я его привел. Потом повисла у него на шее, и он неожиданно ушел. А она схватила шмотки и бросилась за ним». «Похоже, у нее дикая течка». Этот Джереми просто молит о том, чтобы его вышвырнули, когда издает мурлыкающий звук, который наверняка слышал в порно. Поверить не могу, что Лейн никак это не комментирует, а просто смущенно улыбается. «Старик, он говорит о твоей сестре. Ты, в принципе, еще что-нибудь соображаешь?» Тот бормочет что-то в духе: «Они реально давно не виделись», а потом добавляет: «Что тебе вообще от нее надо, какое тебе дело?» Пока я достаю мобильный и нажимаю на номер Хейл. «Хейл, не хочешь нарисовать сердечко вокруг моего имени?» Черт. Без конца идут гудки, затем включается голосовая почта. Одновременно Лизи машет мне над головами посетителей. «Это твой телефон звонит в комнате отдыха, капитан? Выключи его, бесит!» «Я не нахожу себе места. Бежать за ней, твою мать, и застукать ее целующейся с бывшим на набережной — суперская идея. Можно будет сразу его утопить. Заманчивая мысль, но... нет». «Этот Алек», — спрашиваю я, — «что это за тип?» Похоже, Лейну постепенно становится некомфортно, в то время как Джереми явно получает удовольствие от происходящего. «Хочешь знать, из тех ли он парней, к которым частенько сбегают девчонки, потому что у них внезапно намокают трусики?» «Захлопни пасть!» — рычу на него я, а он лишь ухмыляется. «Ты сам спросил? И да, он из таких...» «Поверить не могу. Все это никак не сходится. Или все-таки сходится?» Как назло, где-то на задворках сознания прорезается язвительный голосок, который заявляет, что я никогда не мог в это поверить, каким бы настоящим каждый раз все ни казалось. Песня оказалась для нее перебором. Окей, возможно, ей стало неловко. Возможно, это в принципе неловко. Разве это причина сбегать с первым встречным? Вот только удавалось ли мне хоть раз понять мотивы Хейл? Мне нужно больше пространства. Вот что она имела в виду. Она, черт возьми, серьезно так поступает после того, как я бросил ей под ноги свое сердце? Или это просто логичный итог — растоптать его, чтобы оно перестало дергаться, если тебе не нужно это сердце, если оно недостаточно хорошо? Кто-то хлопает меня по плечу, и я поворачиваюсь и сталкиваюсь с критическим взглядом Саймона. «Скажи-ка, все нормально, Сойер? Какие-то проблемы?» Он многозначительно смотрит мимо меня в сторону Лейна и Джереми. Понятия не имею, как он это делает, но оба тут же как-то сгорбились. Аура Саймона буквально излучает уверенность, что с ним лучше не ссориться. «Все в порядке», — говорю я. «Тогда на сегодня я закончил. На кухне порядок, ребята из фудшеринга уже приезжали. Я оставил тебе пиццу в духовке». Я заставляю себя улыбнуться. «Спасибо, мамочка». «Кто-то же должен за тобой присматривать. Ах, да, и было бы неплохо, если бы ты забрал малышку с моих грядок. Она топчет тархун». «О ком ты говоришь?» «Под кухонным окном стоит девчонка». «Что?» «Под кухонным окном? Мне реально надо повторять?» «Нет, почему ты только сейчас сказал?» Я не даю ему времени на ответ, а бросаюсь к задней двери, которая ведет на улицу. Саймон кричит мне вслед что-то неприличное, на что нельзя обращать внимание, потому что в противном случае я почувствую потребность бросить в него пивную кружку с какого-нибудь стола. Снаружи душно и намного теплее, чем должно быть перед началом лета, особенно здесь, с той стороны дома, где нет причала. В воздухе уже ощущается обещанная прогнозом на ночь гроза. Слева от паба, за остроконечным деревянным забором, разбит крошечный садик, состоящий из кусочка газона, одной яблони и обветшалой садовой мебели, которую тут оставили прежние владельцы здания. Саймон развлекается тем, что сажает тут везде травы, прямо в землю, а что-то в горшки, которые стоят в самых разных местах, приглашая тебя о них споткнуться. Где-то даже растет один стебелек гороха. За лето мы собираем урожай из 10 горошин, в лучшие годы — из 12. Несмотря на темноту, на одном из стульев я замечаю силуэт, и меня переполняет разочарование, потому что это не Хейл. Кроме того, тут пахнет травкой, причем не той, что растет у нас на газоне. Перешагнув через заборчик, я подхожу ближе. «Сад — частная собственность, здесь нельзя курить травку». В ответ раздается тихий смех. «А это что-то новенькое, Сойер. Здесь разрешается курить только с тобой?» «Крис». К тому моменту, когда раздается голос, я уже узнал ее по волосам. Она сидит на одном из стульев, закинув ноги на край стола и запрокинув голову назад. «Обязательно это сейчас делать?» «Извини». Она убирает ноги со стола. «Я не об этом. И она это знает. Ты не можешь хотя бы подождать, пока я закроюсь? Я не в настроении для разборок». «Как ты и сказал, это частная собственность». Крис снова закидывает ноги на стол, слегка покачнувшись на стуле. «И сегодня я твой частный гость. Садись, нам надо поговорить». «Это плохая идея». «Давай уже, Она протягивает в мою сторону косячок, но это тоже плохая идея, хотя и хочется. Очень. Думаю, 5 минут-то ты для меня найдешь. Ты мне ничего не должен, Сойер. Хейл имеет в виду что-то подобное. Крис ждет, пока я сяду на видавший виды стул рядом с ней. «Я должна извиниться», — произносит она осипшим голосом. «За Адри и Леа и момент с песней. Это было неловко и неуместно». «Извинитесь перед Седриком, не передо мной». «Это они обе сделают завтра, когда протрезвеют. Они слишком много выпили, а я слишком мало». Я невольно усмехаюсь. «Твой ром тоже выпил я». «Тебе понравилось?» «Нет». «Мне тоже нет». В этот раз я беру косячок, когда она мне его предлагает, но жалею об этом на первой же затяжке. Эта штука слишком забористая, она будет стоить мне нескольких клеток мозга. Хотя, если повезет, избавлюсь от нужных. Я еще раз затягиваюсь, прежде чем вернуть косячок Крис. «Где ты это покупаешь?» «Тебе нужен совет?» — удивленно спрашивает она. «Хочу знать, кого обходить стороной. Это нехорошая штука. Если куришь такое, можешь сразу и колесами закинуться». «Давно этого не делала», — отзывается она. «Эта информация повисает в тишине между нами, пока мы передаем друг другу косячок. В небе вспыхивает зорница, пока еще беззвучно, но гроза приближается». «Для кого была песня?» Через какое-то время интересуется Крис. Она запрокинула голову назад, из-за чего ее грудь выглядит еще больше. «Ей 200 лет, кому мне задать этот вопрос?» Крис тихо стонет. «Тот куплет, который ты пропел тихо, ему не 200 лет». Я хочу вернуть ей косячок, но она отказывается. Это бридж. «А что он означает? Ты собираешься стоять 200 лет в порту и смотреть на небо?» «И найти ее, куда бы она ни ушла». «Хм». «Это довольно долго, не так ли?» «Весьма. Тебе тоже кажется, что это слишком?» Крис мрачно смеется. «Слишком долго, да». «Слишком, чтобы спеть это кому-то. Мне слышно, как на пристани смеются люди. Они выходят из моего паба и смеются до упада, а я тем временем... Я понятия не имею, чем тут занимаюсь. Слишком вычурно, как она, наверное, думает». «Кто?» Крис выпрямляется. «Хейл». Сильнее запрокидываю голову назад. Я придурок, раз ною Крис про Хейл, но в голове у меня туман, а Крис здесь, в отличие от... «Помедленней. Ты спел это ей, а потом она ушла, потому что, по ее мнению, это слишком вычурно?» «Слишком», — так она сказала. «Я недостаточно хорош». А потом она ушла с Аликом. Я до сих пор не до конца в это верю. «Ах, с Аликом!» — Крис посмеивается. «Забудь о ней. Мы тоже можем уйти». Она тянется за косячком. Я подношу его ближе к ней, но вместо этого она переплетает наши пальцы. У нее тонкие пальцы, невероятно мягкие ладони, и ей прекрасно известно, какие прикосновения меня заводят. «Можем подняться наверх. Скоро пойдет дождь». Я ненадолго задумываюсь, в то время как Крис поглаживает меня по руке, а потом понимаю, что слишком долго ждал. Нечестно сначала молчать, чтобы потом просто послать. А почему, собственно, нет? Я помню, как было приятно уткнуться лицом между грудей Крис и зарыться руками ей в волосы. Можно о многом забыть, когда спишь с кем-то. Только не... Все развивается слишком быстро. Мне нужно больше пространства. Ты мне ничего не должен, Сойер. Твою мать, вот чего ты хотела, Ханна. Чтобы я в конце концов разорвался на части и занимался сексом с другой, думая о тебе. У меня кружится голова, приходится наклониться и подпереть ее руками. «Да?» — спрашивает Крис. «Нет», — отвечаю я. «Ай, да ладно тебе, разве не хочешь сейчас сделать ей хоть немного больно?» Часть меня не удовлетворит немного, если быть предельно откровенным. Хочу. Но? Тебе не хочу. И себе самому тоже. Мне и так хватает. «Ах, Сойер, ты из хороших парней. Ты в курсе?» «Но этого хватит. Этого достаточно. Не уверен, задаю ли эти вопросы мысленно или произношу вслух. Кажется, проходит целая вечность, прежде чем Крис отвечает. Должна признаться, мне понадобилось некоторое время, чтобы это понять. Но теперь я точно уверена. Это единственное, что имеет значение. Криси, а теперь можешь уйти? Да, могу. Спасибо. Я хочу... Ты хочешь остаться хорошим парнем, знаю. Она медленно встает, переминается с ноги на ногу и встряхивается. Затем уходит, но еще раз останавливается, чтобы оглянуться. Я действительно ревную, Сойер. Видимо, это висит сегодня в воздухе. Наверное, гроза виновата. Не только к этой девчонке, а вроде как ко всему, что тебя окружает.